Глава 6. Талик, Акона, Бакрия, Хандава. 400-й год круга скал. 8-й день осенних волн. Спрута Арно поймал на закате, не менее роскошным, чем позавчерашний, но не будившим желания куда-то немедленно мчаться. Было красиво и слегка тревожно. Однако Тиньент без сожалений променял полыхающие небеса на полутемную, пропахшую полынью прихожую. Валентин только что откуда-то вернулся и как раз выпроваживал сопровождавших его верзил. «Добрый вечер», — не забыл поздороваться Прид. «Разделишь мой ужин?» «Я думал позвать Йогана, но уцелевшие катершванцы празднуют день рождения старейшей из баронесс. С учетом пятикратного траура это дело сугубо семейное. Не будет даже Ранштайнера». «Бабушка Гретхен», — припомнил Арно. «Близнецы говорили о ней в Лаик». «Не слышал. Впрочем, тогда я мало с кем говорил, возможно, зря». «Конечно. Знал бы ты, каким тошнотворным казался». «Мне это очень хорошо объяснили», — улыбнулся Прид. «Но как бы гнусно я ни выглядел, хотелось бы верить, что первенство оставалось за Калиньяром. Ты был вторым. Зато потом мне в твоих глазах удалось стать первым, причем надолго. Как здоровье графа Савиньяка?» «Как у Грата, затопчет любого. Валентина, я ведь к тебе». «Правда? Я думал, тебе нужен Тобиас». «Тобиас? Ха-ха, оставь его себе. Вот приказ. Пройдем в кабинет». Как, зараза, умудрился превратить в кабинет мещанскую комнату с ее геранями, ковриками и корзинками сушеной травы, Арно не понял. Но письменный прибор и карта Северной Прииды выглядели здесь вполне уместно. В прошлый раз Тиньент запомнил только кувшин с рябиной и книги. В прошлый раз он мог думать лишь о дурочке, которую взялся спасать. Но от Ранштайнера можно спасти разве что вино, если запастись пивом. «Садись», — предложил Валентин, — «и давай приказ. Ответ требуется немедленно?» «До утра никто не помрет», — хмыкнул Арно. «Но спрут не был бы спрутом, если бы не вскрыл пакет и не перечел его содержимое дважды. Очень может быть, что второй раз задом наперед». «Я бы не назвал эту мысль удачной». Бумага отправилась в здоровенную шкатулку. «Кому она принадлежит?» «Мне». «Я так и подумал». «Жаль. То есть ты не хочешь?» «Мои желания, равно как и твои, ничего не значат. Мы на войне. Другое дело, что более трудного для исполнения приказа я еще не получал». «Приказы, которые тебе не нравятся, ты, помните, нарушаешь. При определенных обстоятельствах, которых сейчас нет. И если их, я имею в виду приказы, а не обстоятельства, нельзя истолковать устраивающим меня образом. Арно, дело в том, что с недавних пор я считаю тебя своим другом». «Ну, а я тебя? И что?» «Дружба предполагает откровенность. Мы слишком на многое смотрим разными глазами и не скрываем этого. Однако к ссоре и разрыву это не приводит. Твой перевод ставит нас обоих в сложное положение. Ты, как Тиньенце, будешь вынужден выполнять приказы полковника Прида, и я отнюдь не уверен, что все они тебе понравятся». «А, успокоился Арно, вот о чем. Отлынивать не стану. Хорош бы я был. Во Франциск-Вельде ты не промахнулся, и раньше на Мельниковом тоже. Все равно нашей дружбе предстоит серьезное испытание. Я не могу требовать с тебя меньше, чем с других, и тем более пререкаться с тобой при посторонних. Я не хочу терять наши споры, а поэтому приглашаю переехать ко мне. Немедленно». Логика Спрута и прежде ставила в тупик, но сегодня зараза превзошел сам себя. «Ты сначала реши, чего не хочешь больше», — хмыкнул Виконт. «А попросился я к тебе, потому что ты в Аконе, и Ли тоже, а с ним сам знаешь что». «К сожалению, не знаю. Способ проверить, слышим ли мы друг друга, оказался действенным, но связи с предчувствиями маршала Эмиля я не нахожу. Тем не менее, оставить брата ты сейчас в самом деле не можешь. Нам остается лишь выполнить приказ. Могу предложить тебе место второго офицера в первом эскадроне. После Мельникова луга оно свободно. Тебе придется выполнять как мои приказы, так и приказы командира эскадрона. Но когда мы будем оставаться наедине, можешь высказывать мне все, что думаешь, сколь угодно резко. Разумеется, если тебе покажется, что мои действия принесут немедленный вред». «Я тебя пристрелю, как Алва Корлеона. Если тебе удастся. Ну, а вечерами мы попробуем не потерять то, что с таким трудом нашли». «С трудом?» «За себя я могу поручиться. Возможно, тебе решение не убивать меня на дуэли далось легче». «Оно мне никак не далось, просто В бою с тобой все стало ясно. А что ты такой спрут, я как-нибудь переживу. В таком случае надо послать за твоими вещами и за вином. Нам есть что отметить. Да уж, хмыкнул виконт. А катершванцы пусть пьют свое пиво. Местное. Насколько я успел понять, здешние сорта отличаются от бергерских. По мнению Ульриха Бертольда, пиво можно варить только на ячменном солоде. Добавление пшеничного есть издевательство над великим напитком, за которое следует пороть на площади, после чего сажать в чан с морской водой. Причем не пивоваров, тех нужно сразу убивать, а святотатцев, вливающих в себя эту коровью мочу. Я не счел уместным сообщить воителю, что барон Райнштайнер предпочитает ячменному пшеничное, к тому же не процеженное. «Валентин», — простонал Арно, представляя сцену порки, «ну ты и зараза». «Почему?» — полюбопытствовал Прид. «Ведь я же не донес». Беседа была оживленной и довольно-таки фривольной. Марселю нравилось, перебиравшему струны рока, кажется, тоже. Однако тон задавали и Терри с Матильдой. Делить принцессам было нечего, вернее, некого, и они вступили в союз против мужчин. Дамы то ли вновь смешали Кассеру с Мансаем, то ли просто завелись, но выглядело это очаровательно, о чем виконт шепотом и сообщил Бонифацию. «Вот ведь грешницы!» — кардинал с нежностью покосился на разрумянившуюся супругу. «Так и норовят в одну телегу впрячься и разнести. Даром, что лань-кобылица не пара. То есть не стоит им вместе пить, но моя-то, скажи, хороша?» «Несомненно, ваше высокопресвященство. Надеюсь, вы не в обиде?» «Нет во мне обиды». Дослушивать уже неплохо причастившийся пастырь не собирался. «Сильвестру и то все вины отпустил, хотя сожалею. Сожалею, что гад покойный не увидит, как вздеваю я знак его наперстный». «Может, и увидит», — утешил Валме, но Бонифаций утешаться не пожелал. «Не покажет ему, ибо зло Дарак сей творил из любви не к себе, но к Талигу, так что подержит его для порядка в Ямине с пиявицами ненасытными, да в рассветные сады нектары вкушать. Из Ямины же той меня не разглядеть, вот к краю бы подойти». «А говорите, обиды нет», — поддел Марсель, пытаясь другим ухом уловить, о чем журчат дамы. «У моих бакранских друзей есть премилое правило — бодать живых врагов, а мертвых — закапывать и уходить. Ваши же мечты достойны дуксов. Стыдитесь». «Да я бы не глумился», — физиономия его высокопреосвященства стала мечтательной. «Новости рассказал бы, утешил. Покойник боялся, что без него Талик прахом пойдет, а он стоит себе, хоть и трясется. И будет стоять!» Кардинал возвысил голос, а делать этого не следовало. Матильда, что-то страстно объяснявшая всем и никому, свела брови и оскалилась. На мужа. Бонифацию следовало не заметить. А он взял, да и направился к жене, которая тут же двинулась навстречу, напоминая разъяренный Голиас. «Сплетник!» — прошипела она. «Нашел, чем и перед кем бахвалиться. И когда?» Виконт был человеком утонченным и семейных ссор не выносил. До абордажа оставалось несколько секунд, и Марсель не хуже изорга вклинился между супругами. «Ваше высочество», — произнес он, не без риска завладевая пальцами оладки, — «мы говорили о женщинах, я это признаю, но было бы странно, обсуждаемый в этот вечер иной предмет, тем более что сами вы говорите о мужчинах, и весьма нелицеприятно». «Правду мы о вас говорим», — грохнул из носового Голиас. «Балбесы вы, и чем лучше, тем хуже. Когда нужно хватать и держать, стенку пальцем ковыряете. Когда на вас и через порог смотреть тошно, лезете и всегда хвастаетесь». «Сударыня», — наследник Валмонов поднес губам ручку, которая могла управляться с расшалившимся жеребцом. «Иногда нам просто не хочется держать и не отпускать дам, которым хочется держаться и не отпускаться. Согласен, налицо некоторые противоречия, но ведь и вы не захотели ездить на линарце, которого нашел Хогберт. Нам же, говоря откровенно, часто приходится иметь дело с дамами, которые, как вы выразились, лезут. Поверьте, лезущая дама, и тем более девица, ужасна. И чем нежнее чувство, которое она к нам питает, тем труднее не быть съеденным заживо. Женщинам легче, они могут сказать «нет». А если их не поймут, закричать». «Не всегда». Этерия не поленилась встать и подойти. Впрочем, Матильда с Бонифацием сошлись точно за спиной ворона, который продолжал дразнить ночь струнным звоном. «Наше «нет» что-то значит, лишь когда нас не предают и не продают, и если за нас не прячутся». «Ну, не понимает он», — махнул рукой Аладка. «И ладно. Лет через 10 поймет». «Женщин?» — деловито уточнил Валме, восхищаясь ловкостью кагетки. Возражала Этери ему и на него же смотрела, но обращалась-то к Роке. «Женщин предавать грех», — поднял палец кардинал. «Женщин. Но ведь встречаются и иные создания. Побывав в Сагране, я не унижу сравнением с ними ни козу, ни выдру». «Я тоже не стану называть кое-кого козлом», — вскинулась Матильда. «Жирно будет». «Есть еще тергачи», — припомнил Марсель. «То же самое, но громко и без пролития крови». «Господа», — поднял голову от гитары Алва, «вы друг друга не поймете, пока не определитесь с дамами и созданиями. Итак, вы отметили коз и выдр». «Может быть, лисица?» — предложила Этери. «Лисица?» — повторил Рока. «Ум, изящество и хитрость в одной шкурке. Это, вне всякого сомнения, женщина. Более того, это идеал». Мэллит кормила огненного коня. Грива и глаза его были пламенем, по золоту тела пробегали багровые сполохи. Но Гагани не чувствовала жара, даже когда огнегривый касался ее лица. Приближалась гроза. Однако девушка не боялась, ведь она ждала того, кто повелевает молниями. Ждал и жеребец. Они были вместе посреди широкой поляны, за которой золотился бескрайний парк. Клены, буки, каштаны горели на солнце, но головы их упирались в клубящиеся тучи. Золото, бронза и медь врастали в свинец. Не так ли сгорала ара, и не грозовые ли твари тянули из нее лапы? Теперь Гагане их бы не испугалась. Теперь она знала цену и лживым розам, и несущему правду пламени. Напоминая о себе, фыркнул конь. Эмилит взяла новый кусок пирога, первого испеченного ею, темного и сладкого, как ночь наслаждений. Девушка протянула лакомство скакуну, но тот не взял. Громко и коротко заржав, словно пожаловавшись, конь стал гаснуть. Потянуло холодом и полным тоски и дождем. Мэллит поежилась и поняла, что обнажена и не помнит, нигде оставила одежду, ни дороги к дому, ни самого дома. Становилось все холоднее. Из-за облетевших в одночасье деревьев пополз, припадая к самой земле, туман. Он охотился на Мэллит, как змея охотится на птицу. Девушка попятилась к сердцу поляны, чувствуя, как тяжелеют ее ноги. Где-то заплакал младенец, и в голосе его слышался гнев. Затем плач перешел в рычание. Гагани вздрогнула и открыла глаза среди знакомой, пропахшей лавандой тьмы. Осень и туман оказались скверным сном. Мэллит вернулась в Акону, в дом, который подруга не захотела оставить. Крик раздался снова, и девушка улыбнулась. Детский плач и кошачьи песни так схожи. Черно-белый рвется на улицу, но кто встанет из теплой постели ради одержимого страстью кота? Мэллит села в кровати, она слушала крики охваченного вожделением зверя и вспоминала другую ночь, которой могло и не быть. Если бы не пришли убивать Селину, подобный Флоху не навестил бы их дом и не остался бы до утра. Утомленная невозможным, Гагания не проснулась, когда он уходил. «Герард уехал с монсеньором», — сказала позже подруга. Она ничего не знала и думала лишь о брате, который хотел забрать их в другой дом. Селина решила остаться. Мэллит с ней согласилась и, сменив повязки, спустилась на кухню. Это пришлось кстати, потому что потянулись гости. Любопытные, они качали головами, много спрашивали и говорили сами. Одни желали помочь, другие искали выгоды, надеясь перешагнуть порог проимператора. Глупцы, разве можно чеканить монеты из молний? Плечи начали зябнуть. Странно, обычно тепла хватало до утра. Спать Мэллит не хотела, вернее, не хотела возвращения тумана. Кот вновь взвыл, и что-то в этом вое было странным. В вое, в холоде, в чем-то еще, чего прежде не ощущалось. Девушка юркнула под одеяло, натянув его на голову. Лавандовая тьма была теплой и безопасной. Она оглушила кошачьи крики и обещала защиту. Только не нужно вставать, касаться ступнями пола, отворять дверь, спускаться. Один раз недостойно уже спасла подругу, сбив до крови ноги. Она поступила верно. Но сейчас лучше не выходить. Не выходить, не слушать зверя, не мешать. Нельзя мешать тем, кто забирает свое, так что зря она проснулась. Чем плох туман? Он не сожжет и не задушит. Амелит никому ничего не должна. Она не просила лживых цветов и чужой серебряной звезды, и крови, повелевающего волнами, тоже не просила. Так зачем вставать? Двери стерегут бергеры. Это их дело. Ничтожная и так уже сделала больше других. Искать туфли и юбку Гагани не стало. Было не до того. Схватив подсвечник потяжелее, девушка рванула засов, вылетела на лестницу и понеслась по осклизлым ступеням. «Мелхен!» — закричали снизу. «Осторожней! Теперь тут скользко!» Наспех одетая Селина держала кота. Его уши были прижаты. Свет лампы падал на кучу тряпья в конце лестницы. Пахло гнилой водой и несвежим бельем. «Я проснулась», — сказала Мелит. «Что это?» «Половики». Подруга отпустила маршала, и тот, выгнув спину, медленно двинулся к куче. «Я их собрала. Хорошо, что ты встала. Нужно прибраться, пока никто не видит». «Ничтожная не понимает». «Это от выходца. Я бы тоже не поняла, но когда папеньку и Циллу забрали, у нас в Кашоне много чего сгнило. Вообще, чтобы выходцы переступили порог, их надо позвать по имени. Но на этом самом месте убили бедного господина Густава. Остался холод, а они ходят от холода к холоду». «Выходцы?» — повторила Мелит. «Девушка, которую расстреляли, вернулась за мной, но у нее не получилось. Понимаешь, я немного странная, меня нельзя забрать. Давай вынесем половики в сад, там ямы есть. Только одеться надо, а то застудимся». «Но нареченная Гизелли не там?» «Нет, что ты! Ее маршал прогнал, то есть не только маршал. Я объяснила, что кошачьи царапины у нее никогда не заживут. А я все равно грязная фульга». Она поняла. «Вынесем тряпки, я лестницу помою, чтобы не пахло. А ты на кухне приберись, там почти все протухло. Хуже всего капуста, ее тоже придется в яму». «Я уберу», — пообещала Мелит. «Почему никто не идет?» «Так всегда бывает. Выходцы умеют держать тех, кто им не нужен, во сне. Послушай, и как вышло, что ты встала?» Кричал кот, и я проснулась и сидела полная нечистых мыслей. Они были подобны этим половикам. Теперь их больше нет. Гостей собралось куда меньше, чем в Агарисе на преснопамятной прощальной пьянке. Но и семеро многое могут. Особенно, если не изорги. «Изоргиня?» — весело. Теперь уже весело. Искала имя для мерзавок Этери. «Или изоргинья?» «Не сходится», — протестовал Валме. «Ее высокопреосвященство полагает, что противоположность мужчине, достойному женской любви, есть не гаивцам подобный изорг, но хряк. Хряк и изоргиня не пара, а должны быть парой, значит, должна быть хрякинья. И хрякинья хрякинью видит насквозь, ибо что сделает одна, сделает и другая. Хрякинья женщину не поймет никогда». Бонифаций поднимает не только палец, но и бровь. «Как Алва. Зато разъяснит для себя, приведя к своему пониманию, и обругает». «Женщина хрякинью не поймет и не захочет понимать». Этери улыбается и ждет, когда все уйдут. То есть, конечно же, не все. «Женщина поймет, что перед ней хрякинья, и пройдет мимо». «Это может быть опасно». Робер вспомнил что-то свое и поморщился. «Женщина женщину поймет, так же, как и мужчину». Алва смотрит на Эпине сквозь бокал с вином. «То есть не всегда, не всякого и не до конца». «Мужчина всегда поймет женщину и не поймет хрякинью». Теперь супруг машет только пальцем. «Но по наивности может принять ее за женщину». «Зато мужчина поймет всегда». Развеселившийся Дуглас чокается с Волмы. «Убивать понимание не мешает», — пожимает плечами ворон. «И убивать, и уважать. Хряка мужчина тоже поймет, и для хряка это кончится плохо». Хряк никогда не поймет мужчину, но поймет, что это мужчина, и постарается или укусить, или удрать. И укусить, и удрать. А хряк-хряк всегда поймет. Все они одинаковы. Голоса сливаются в веселый гул. Неоскверненный додорским сапогом козел смотрит со стены на тех, кто уедет, и ту, что останется. Шестерым пора, но один вернется. Этого не понимают разве что Дуглас с Робером. Да что они вообще понимают? Седина. Это еще не опыт. Так и замыкается круг. «Но разве не бывает?» Этери широко распахивает глаза, свет розовых свечей превращает их в аметисты. «Что мужчины принимают женщину за то, чему мы сейчас ищем название?» «Бывает и такое», — откликается Алва. И это печальнее, чем весь наш разговор. А он, на мой взгляд, удивительно печален. Ну так пора его прервать. Матильда удачно, не чета позавчерашнему, поднялась. Герцог, вы мне слегка нужны. К вашим услугам. Каналиц передал гитару Валме. Дождитесь меня. Разумеется, заверили мужские губы и женские глаза. Сегодня Терри дождется. А сколько ей ждать потом? Пока он не вернется? Пока она не забудет? Пока не кончится сперва молодость, потом жизнь? Звездная ночь обдает холодом. Луна и так утается в бледно-радужную шаль. Черные тени шевелятся и пляшут среди посидевших от иния ступеней, стен, решеток. «Будет ясно», — Алва смотрит на мерзнущую луну. «Вы опять недовольны, сударыня? Чем?» «Трусостью», — не стала церемониться Аладка. «Вашей». Такого обо мне не говорил даже покойный консильер, а он обладал на редкость живым воображением. Нельзя ли подробней? Подробней ему? Чего удивляться, что внука корчи били? Такие, если и ведут себя прилично, то с пленниками. Зато, угодив в тюрьму, сами допекут любого. «Попадись вам Альдо лет в 15, — выплела Аладка, — может, и не взбесился бы. А меня пороть поздно». Его высокопреосвященство никогда не ударит женщину. «Он их рекиню не тронул», — похвасталась своей осведомленностью Матильда. «А трус ты, потому что Ларака обнадежил. Ну нельзя же так. Доберется бедолага до Надора этого кошачьего, а там озеро. И куда он денется?» «Никуда. Он заслужил Надор, и он его получит. А в озере можно разводить выдр. Ваше высочество, не полюбоваться ли нам созвездиями? Беседка на скале для этого просто создана». «Чтобы родичей сбрасывать, она создана». «О, нет, она построена, чтобы сбрасывать родичей, но создана, чтобы смотреть на небо. Идемте, я вас удержу». Что в нее вселилось, она не понимала. Но звезд захотелось, как в Агарисе хотелось Мансая. Злость на каналийца не пропала, просто стала какой-то летящей. Они почти бежали к беседке, и Матильда на ходу вычитывала регенту Талига за нескладного чудака, который не отвечал на ее агаристские письма. «Ну?» — грозно выдохнула женщина у подножия лестницы. «И что теперь будет?» «Я уже говорил, ясно будет». «Опять трусите?» «Что значит опять?» «Твою кавалерию! Да вы как неумеха лекарь, что жалел больного, пока тот не сдох!» «Если нельзя не резать, надо сразу. Всем лучше будет. До Робера и то дошло». «И Пине вам, несомненно, доверяет». «Еще б ему мне не доверять. Доверяет, хотя ни кошки не помнит, и хорошо. А то пошли бы смущалки. А где двое смущаются, третий ревнует. Я им всем бабкой была, теперь только двое осталось, а вось уцелеют. Этот ларак, как поймет, так и все. Либо в озеро кинется, либо повесится». «Он эспиратист». Матильда поставила ногу на первую ступеньку, ее тут же подхватили под локоть. «Кому это мешало? И вешались, и изменяли, и гадов всяческих чтили. Если очень хочется или очень больно, создатель не указ. Пистолеты те еще помочь могут». «О да, с пистолетом получить что хочется проще, чем с Божьим словом. Хотя есть клирики, которым удается совмещать. Вы не устали?» «От лестницы или от вас?» «На ваше усмотрение». «Устану. Начну пыхтеть. Ларак верит не Роберу, а вам». «И правильно делает. Я очень удивлюсь, если дама, в которую влюблен Ларак, погибла. То, что солдаты Пине не встретили уцелевших, не значит ровным счетом ничего». «Вы что-то знаете?» «Имя красавицы. Граф признался, что встретил свою любовь в моем доме, но его чувства расцвели уже в Надоре. Очевидно, что беднягу покорила госпожа Рамона, однако дело не в ней. Известная вам дама-выходец за гробом обрела свое счастье с капитаном Арамоной. Тоже выходцем. Вы, Аладка, у вас любит история о посмертной любви. Прошу простить». Алва мог и не намекать. Матильда и сама поняла, что вместе с ними поднимается кто-то еще. Каналиец, стремительно высвободив руку и развернувшись, уже стоял ступенькой ниже. Казарские светильники горели ярко и ровно. Окажись на лестнице хотя бы кот. Да что там кот, сбежавший Климент. Не заметить его было бы невозможно. «Никого», — зачем-то шепнула Матильда. «Да. Вверх или вниз?» «Как хотите». Мужская рука вновь сжала локоть принцессы. Они поднимались с прежней скоростью, но молча. Ночь полнилась обычными звуками, вскриками местной маленькой совы, шепотом ветра, дальней приглушенной песней. Собственное дыхание Матильда тоже слышала, но тот, кто шел за ними, а он точно шел, был тих, как падающий снег. В прошлый раз Алатка успела запыхаться, но Алва вел ее гораздо медленнее Бонифация. Легкие справлялись. Зато под забытый страх плеснул за шиворот чего-то липкого и холодного. «С вами все в порядке?» Ворон был спокоен, но спокойствие таких зверюк не значит ничего. Вот топай рядом непуганной Анести, женщина уверилась бы, что ни один хомяк за ними не гонится. Хотя Анести не годился, он бы просто не заметил угрозы. Лестница, наконец, изволила кончиться. Они были в беседке. Обещанные созвездия цвели, как незабудки на болоте, но любоваться ими не получалось. Незримое присутствие сделалось невыносимым, и Матильда почти прижалась к каналийцу. Она знала, что помешает ему драться, но Алва стал стеной между ней и бездной, в которую она чудом не свалилась. И дернула же вновь лезть ночью в это место. Сколько казарских врагов опиралось здесь на решетку? Скольких под лицемерные вздохи хозяев отскребали с розоватых и серых плит? Кровь и обман. Обман и кровь копились и копились, а над ними порхали приносящие счастье бабочки. «Это они», — быстро шепнула Алатка. «Маленькие смерти. До рассвета этот дом их». «Хорошо», — Алва шагнул к середине беседки. «Дождемся рассвета, Валме или еще чего-нибудь. Садитесь».